Борьба Распутина с великим князем. Хотя и при дворе царствовало благоприятствующее Распутину стремление к мистическим чудесам, все же Распутину не сразу удалось занять свое влиятельное положение. Для этого ему понадобилось целых 5 лет. И только во 2-е пятилетие его влияние достигло наивысшей силы. К достижению своей цели он стремился с большой настойчивостью и упорством, пользовался для этого всеми в его распоряжении имевшимися средствами и умел великолепно использовать людей, которые сами хотели сделать его своим орудием. Злоба царской родни против Распутина была вызвана не дружбой царя к сибирскому бродяге, а главным образом тем, что рушились планы, намеченные некоторыми великими князьями. Как уже говорилось, приближение Распутина к царскому двору состоялось при благожелательном отношении Черногорок, супруг великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича. Он был только одним из предсказателей, которыми в то время был переполнен царский дворец. По всей России шла погоня за подобного рода людьми, и члены царской семьи принимали самое живое участие в этой погоне за чудотворцами. Великие княгини Анастасия и Милица допустили большую ошибку, приблизив Распутина к царскому дворцу. Он оказался сильнее и умнее своих предшественников и конкурентов, в которых в то время недостатка не ощущалось. Несколько лет Распутин пользовался горячим участием обеих великих княгинь, но, почувствовав, что для удержания своей власти он больше в них не нуждался, он от них отвернулся. К тому побудили его 2 причины. Разногласия между старым и молодым дворами становились все более явными, и великие князья открыто перешли на сторону вдовствующей императрицы, поэтому Распутин счел нужным с ними расстаться. Кроме того, за это время сильно возросло его самосознание, и он чувствовал, что он более не нуждается в посредниках с царской четой. Поддержка с их стороны стала излишней. Он сам был уже властелином. Николай Николаевич, став злейшим врагом, повел против него отчаянную борьбу. Одним из опаснейших орудий борьбы являлось распространение гнусных слухов, бросающих тень на царскую семью. Но это средство оказалось безвредным. Безрезультатно кончались также покушения на Распутина. Даже неограниченные полномочия главнокомандующего русскими армиями не помогли Николаю Николаевичу сломить власть Распутина. Власть Распутина все росла, и ему, наконец, удалось победить своего страшного врага. Когда родственники царя убедились, что не в силах устранить всесильного Распутина, то всю свою злобу они направили против царской четы. Вдовствующая императрица всю свою жизнь мечтала о возведении на российский престол своего любимого сына Михаила. Рождение наследника разбило эту мечту. Свою ненависть против царствующей императрицы царица-мать не скрывала. Разногласия между обеими увеличивались еще тем, что царица имела сильную волю и не разрешала командовать собой. Разочарованные в своей надежде командовать слабовольным императором, великие князья были возмущены самомнением царицы и выражали свое недовольство в разных формах. Все это в высшей мере раздражало царицу и приводило ее в состояние разъяренной львицы, защищающей своего детеныша до последнего. В борьбе с великим князем скоро были замешаны общественность, войска и, наконец, широкие массы народа. Но не все великие князья приняли в ней участие. Двоюродные братья царя Кирилл, Борис и Андрей, сыновья великого князя Владимира, оставались в стороне и не могли быть вовлечены в борьбу. Не без основания утверждаю, что революция, повлекшая за собой отречение царя, была задумана сверху. Родственники царя в борьбе с Распутиным первые прибегли к употреблению оружия. Выстрелы Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича попали не только в Распутина, но и в царскую чету. Недолго пришлось ждать, и борьба из дворцов вырвалась на улицу. Надежда убийц Распутина его убийством устранить его влияние не оправдалась. После смерти Распутина его влияние продолжало расти. объятый ореолом мученичества, Распутин в глазах царя и царицы.